Глава 41. Только она начала убеждать себя, что магия — это чепуха, как внутри нее зашевелилась мысль. Могло ли то, что они с Маркусом сделали в этом самом лесу днем, иметь отношение к поразительному откровению? Если да, значит, теперь она носит его ребенка. Учитывая их недавнюю страстную близость, это, возможно, было лишь вопросом времени. Брови мистера Финдли изумительно приподнялись. «Так ты все-таки легла с этим глупцом? И, вероятно, прямо здесь, в лесу? Как дерзко! Признаю свою ошибку. Я даже немного разочарован, что не получу удовольствия. По крайней мере, сегодня». Ее гнев на его самодовольство забурлил, как источник, что, похоже, вновь обрел силу. Она подняла голову и плюнула ему в лицо. Он даже не моргнул, только отпустил ее запястье и убрал руку из-под ее одежды. «В этот канун Дня всех святых», — улыбнулся он, — «возможности безграничны. Простая просьба к владыке собрать души усопших за год может иметь по-настоящему великое последствие. Он будет доволен мной. А вода? Она придаст мне силу. Но поскольку я не могу позволить тебе сбежать, сперва выполню связывающее заклинание». Он по-прежнему преграждал ей путь, а ее ноги будто приросли к земле, отчасти из-за шока, но, как она вскоре поняла, не только из-за него. Финдли впился в нее взглядом, произнося нечто на неразборчивом чужом языке. С каждой новой фразой ее зрение начинало плыть, мир вокруг терял очертания. Калейдоскоп красок заплясал перед глазами, но она заставила себя выпрямиться. То, что он бросил в огонь, действовало на нее тотально. Туман в голове, помутнение рассудка, потеря равновесия. А когда она попыталась сделать шаг, поняла, что ноги словно налились свинцом, как будто цепкие корни протянулись от ее ступней и намертво вцепились в землю. «Как это возможно?» Часто повторяемые слова Маркуса всплыли в сознании первыми, и Луна упорно представляла себе его упрямое лицо, чтобы найти в себе силу. Этот мастер манипуляции, Финдли, хотел заставить ее поверить, что она подчинена его воле, когда на деле все было иллюзией. Внушение, приправленное действием мощных, дурманящих веществ. Уверенный, что она не способна двинуться с места, Финдли повернулся к ней спиной и направился к разбросанным по земле свечам, баночкам и странным предметам. Капюшон соскользнул с его головы, когда он начал выстраивать загадочные вещи в круг на лесной подстилке. Он произнес нараспев фразу на том самом непонятном чужом языке, который она уже не раз слышала. Завершив приготовление, он протянул ладони к огню. Тогда появились извивающиеся фигуры. Бледно-серые полосы туманного ничто, которые не рассеивались от жара, а наоборот, словно втягивались в пламя. «Она хотела убить тебя», — сказал он, обернувшись. «Но я просил ее подождать. Хотя я вполне уверен, что именно она причиняет вред в доме. Хлопающие двери, холодный сквозняк, будто кто-то вошел. И вот теперь она с нами, наблюдает за происходящим». Луна с трудом сглотнула. Она повернула голову, тело оставалось неподвижным, но не увидела на поляне никого, кроме них двоих. «Она явилась мне вскоре после твоего появления в Рейвенсвуде. Несколько дней я ее не видел. Думал, может, Грейберн запер ее где-то. Но тогда я узнал правду. Ее дух полон злобы и боли. И сейчас, когда владыка кануна Дня всех святых призывает умерших, чтобы забрать их, она среди них. Блуждает в лесу несчастная и твердит то, что я подозревал с самого начала. Это Маркус убил ее». «Нет». Луна покачала головой, не в силах в это поверить. Она знала, Маркус — хороший человек. Но в ее затуманенном разуме начали всплывать болезненные сомнения. Он всегда был уверен, что их обман не раскроется. Может, потому что знал, что его жена мертва? Она вспомнила утро после их первой ночи и его молчаливое признание, что и он способен на дурные вещи. Она оглядела деревья, и внезапно лес словно ожил. Мир вокруг нее продолжал вращаться, но темные пятна приняли очертания. Она могла различить контуры стволов и отдельные ветки. Сквозь тишину эхом прокатывались сотни голосов. Из темноты смотрели сотни глаз, и Луна чувствовала на себе взгляды. Один из дымных силуэтов пронесся мимо ее лица с коротким, пронзительным кудахтаньем и слился с огнем, который взметнулся еще выше. Пламя расползлось, став шириной в 4 фута. Финдли кормил огонь не дровами, а душами. «Вот она!» — воскликнул он с восторгом ребенка. «Смотри, как она танцует в пламени!» Луну всегда тянуло к огню, и даже сейчас, когда головокружение грозило отнять последние силы, она видела. В пляшущем зареве ада извивалась женская фигура, обнаженная с длинными, как плащ, волосами. Раскинув руки в экстазе, она танцевала, предаваясь ритуальному безумию. «Свет пламени ведет их сюда!» а затем удерживает до тех пор, пока владыка не выйдет из глубин. Тогда он собирает их и ведет плясать по улицам Литл Даутона. И любой, кто глуп достаточно, чтобы оказаться у него на пути, будет подхвачен и унесен в объятиях самого большого пламени, в бушующий ад, что зовется преисподней. По мере того, как все больше теней собиралось на поляне, Луна пыталась сосредоточиться на деталях. Шатающаяся фигура мужчин, возникающие из перекрученных стволов деревьев, старухи с искаженными лицами, неспешно скользящие вниз с голых ветвей, и одинокий ребенок, наполовину дым, наполовину плоть. На мгновение ей даже показалось, что среди них она увидела Вебера, что не имело смысла, ведь он, насколько она знала, был жив и здоров. Финдли, удовлетворенный своей работой, вернулся к предметам за пределами ритуального круга. Луна уже не звала на помощь. Она чувствовала слабость и замешательство, но вместе с тем болезненное, почти гипнотическое очарование от всего происходящего. Он не смотрел на нее, увлеченно продолжая ритуал, напевая себе под нос и временами комментируя вслух свои действия. «Из всех 10 заповедей, — сказал он с ликованием, — я, пожалуй, нарушил каждую. Я презирал родителей и даже ускорил уход своей матери, этой ханжеской стервы. Воровал с тех пор, как научился ползать. Молился множеству богов, а субботу никогда не считал святой. Но, пожалуй, наибольшее удовольствие мне приносило прелюбодеяние, особенно с Луной. Нас заметили эти проклятые вороны, и после этого она приходила ко мне в коттедж. За это я им отомстил. Да, прелюбодеяние — мой любимый грех. Хотя убийство занимает 2-е место». «А что ты чувствовала, когда отравила бедного парня в Лоу-Бридже? Не было ли тайного восторга, триумфа власти?» Луна молчала, только сузила глаза. Пусть он считает ее способной на убийство, это могло сыграть ей на руку. Тем временем Финдли достал из кожаной сумки, прежде скрытой от глаз Луны, большой гримуар с золотыми тиснениями и латунными уголками, и аккуратно положил его на край колодца рядом с ней. Ей удалось повернуть голову и увидеть, что он задумал. «А теперь мой господин требует крови, чтобы принять жертву. Тех, чьи души и желания далеки от чистоты. Эгоистов, развратников, лжецов, еретиков». Его палец скользнул по страницам. «Вот». «Кровь жертвы, горсть толченого послена и вода чистейшего происхождения перемешанные против часовой стрелки черным пером. При слове «жертва» холод пробежал по коже Луны. Неужели он собирается убить ее и пустить на ингредиенты? «К счастью, я могу получить два ингредиента одним ударом». Тут он направился к мешку, развязал его и достал полуживого брана. Птица была связана, ее клюв стянут бечевкой, крылья обмотаны тряпкой. «Нет!» — закричала Луна, но ее тело не слушалось. «Вот почему вода так важна», — объяснил Финдли. «Твоя кровь мне не подойдет. Ты больше не невинна, к сожалению. Я не мог призвать владыку, ведь эти чертовы вороны нападали на меня каждый раз, когда я приближался к границе леса. Но в этом году я исполню свое предназначение, и вода потечет. Ох, это превзойдет мои самые смелые ожидания!» Он потер свои пухлые руки в нескрываемом ликовании и вытащил длинный клинок из складок платья. Огонь теперь был всего в 15 ярдах от них и начал реветь, как будто танцующие внутри души подползали ближе. По мере того, как пламя поднималось выше, его цвета менялись с темно-красных и оранжевых на более интенсивные желтые и белые. Положив брана на плоский каменный край колодца одной рукой, Фингли поднял клинок другой. Связанный ворон дернул головой и попытался клюнуть своего похитителя. Но это было бесполезно. «В этот раз спасения не будет», — прошептал он брану. «Я был в ярости, когда ты пережил тот капкан, который я подстроил через Луну. Но теперь, когда остальные вороны исчезли, ничто не помешает мне свободно приходить в лес». «Он все это устроил», — осознала Луна, чувствуя, как растет ее гнев. Но была ли его магия настоящей? Или все лишь обман и наркотики? Нет, она была сильнее этого. Маркус не ошибался насчет суеверий. Луна сосредоточила все свое внимание на мышцах ног, вытянула правую вперед и почувствовала, как проклятие слабеет. С рычанием, перешедшим в победный крик, она сорвалась с места. Фингли резко обернулся на звук и увидел, что она обрела способность двигаться. Он открыл рот, чтобы заговорить, но вместо слов его челюсть отвисла. Он осознал, что Луна ковыляет прямо к нему. Подволакивая ногу и шатаясь, она пошла быстрее, пока не бросилась на него, сбивая с ног. Они рухнули на землю, она навалилась сверху, и нож вместе с вороном выскользнули из его рук. Одним движением она потянула за бечевку, стягивающую клюв брана. Птица мотнула головой, сдернула тряпку с тела и мощным взмахом расправила крылья. Яростно хлопая ими, ворон закричал в ночной воздух. «Будь ты проклят! Будь ты проклят!» «Не щади его, Бран!» — закричала Луна, дрожа от ярости. Этот человек не заслуживал ни капли сострадания. Бран повернул голову, взглянув на нее, но к ее облегчению не набросился. Она схватила нож, готовая защищаться, однако ни птица, ни человек не обратили на нее внимания. Фингли вскочил и кинулся на ворона. Тот налетел с яростью, сравнимой с яростью голодного зверя. Снова и снова Бран клевал его, не давая опомниться. Фингли махал руками, тщетно пытаясь отогнать птицу. Луна знала, как силен и остер вороний клюв. Она также подозревала, что пары, брошенные в огонь отравы, притупили чувства Фингли, как прежде ее собственные. Перед ней мелькали бешено хлопающие черные крылья, раздавались крики и звуки разрываемой плоти. «Мои глаза! Только не глаза!» Она отвернулась, увидев, как кровь полосами стекает по его лицу, и крепко зажмурилась, надеясь, что ужасная сцена может исчезнуть. Но шум борьбы был оглушающим. Вопли боли, хлопанье крыльев, хрип. «Стерва!» — завопил Фингли. «Отзови своего фамильяра! Ведьма ты или нет?» Луна крепче сжала нож трясущимися руками, ожидая, что колдун снова нападет. Но, обернувшись, увидела на его лице две кровавые впадины. Глазницы были пусты, а лицо изуродовано до неузнаваемости. Он дико мотал головой. Его вывернуло прямо в гнилую листву. В наступившей тишине раздался крик. «Какого черта?» Гул шагов и голос Маркуса вырвали ее из оцепенения. Финдли пошатнулся в сторону. Бран взмыл вверх и сел на крышу колодца, словно удовлетворенный результатом. «Воды! Мне нужно целебной воды!» Финдли метался, слепо размахивая руками, и стонал от боли. «Боже мой, если ты тронул мою жену!» Маркус бросился к ней. «Луна, с тобой все в порядке?» «Что, черт возьми, тут происходит?» Он упал рядом с ней на колени, обнял ее дрожащее тело и прижал к себе. Вместе они наблюдали, как Финдли, дезориентированный, начал кружить, а затем пошел прямиком на костер. Пламя взвилось выше, охватив нависающие ветви, и казалось, что огненные пальцы потянулись к человеческой фигуре. Неужели он этого не почувствовал? Ткань плаща загорелась. Луна поняла. Ее враг в огне. Она снова отвела взгляд, прижимаясь лбом к груди Маркуса. Раздался оглушительный рев пламени. Каждой клеточкой кожи она ощущала жар. Последовал истошный крик, и спустя мгновение стал слышен только треск древесины. А когда Луна осмелилась взглянуть туда вновь, огонь необъяснимо стих. Остались лишь тлеющие угли. «Он коснулся тебя? Тебе больно?» Маркус взял Луну за плечи, заглянул в лицо. Луна покачала головой. Убедившись, что с ней все в порядке, он снова прижал ее к себе. Поглаживая ее по волосам, он слушал ее сбивчивый рассказ, как она пошла искать его, но вместо этого наткнулась на Финдли. И как тот говорил о вызове дьявола, о жертвоприношении, как хотел убить Брана. «Этот проклятый человек оказался опаснее, чем я думал. Кроме того, совершенно не в себе. Надеюсь, теперь ты достаточно разумна, чтобы понять, что он тобой манипулировал». Она кивнула и решила промолчать о духах. Да, ее реальность могла быть искажена опиатами или каким-то другим веществом, изменяющим сознание, но она не сомневалась, что мистер Финдли ведал темными искусствами, не принадлежащими этому миру. «Я звала на помощь. Где же ты был?» «Я пришел, как только понял, что в лесу что-то происходит. Свет костра был виден издали, и крики разносились в ночном воздухе. Я думал, ты в доме. Думал, ты в безопасности. Я подсыпал кое-что в твое какао. Ты должна была проспать всю ночь». Он не ответил на ее вопрос напрямую, но она не стала настаивать. Он сейчас был здесь, и этого было достаточно. Некоторое время они сидели, прижавшись друг к другу, на влажной лесной земле, оба потрясенные тем, что произошло, и тем, что могло бы случиться. Тишину нарушил далекий гул голосов, и они оба обернулись в сторону дома. Сначала казалось, что это бессмысленный шум, но по мере приближения звуков стало ясно. К колодцу направлялась огромная толпа. Маркус помог Луне подняться на ноги и встал перед ней, словно заслоняя от надвигающейся угрозы. Но зрелище, открывшееся им, потрясло обоих. На поляну выбежала половина деревни. Кто-то кричал, кто-то ругался, неся в руках вилы и палки. Другие, как миссис Коул и доктор, были безоружны и пытались усмирить разъяренную толпу. «Вот она!» — выкрикнула Хильда, та самая старуха, что когда-то напала на Луну в деревне. Она указала на нее пальцем, и вся поляна замерла. «Вот и ведьма!»